Глава 41. Сентябрь 1858. Письмо от матери пришло вчера. Она сообщает, что счастлива слышать, как здраво я рассуждаю по поводу замужества, и уже выбрала для меня кандидата, 50-летнего холостяка-бухгалтера. Она приложила к письму фотографию толстого лысого мужчины с поросячьими глазками. Мое сердце ёкнуло, когда я увидела эту фотографию. Зная, что он никогда не был женат, можно было предположить, что характер у него должно быть столь же неприятен, как и наружность. У него скромный доход, но эта партия сможет держать меня вдали от ее дома и избавит от затруднений с дочерью старой девой, о которой, к тому же, ходят самые мерзкие слухи. И все же, обнимая Чарли, я сказала: «Мы отправляемся домой». Потом я прочитала: «Но, разумеется, ты понимаешь, что не можешь привести этого полукровку, незаконно рожденного сына шлюхи, в этот дом». Я перечитала строки трижды, спрашивая себя, не забыла ли вложить фотографию Чарли в конверт с письмом. Нет, не забыла. Она закончила письмо словами: «Там, должно быть, есть сиротский приют в этом богом забытом месте». Я никогда больше не увижу моих родителей, не увижу Англию. Октябрь 1858. Чарли сделал свои первые шажки. День ото дня он становится все более подвижным, а я испытываю какую-то противоестественную усталость. Снова опускаю голову на подушку после чета Хазари и едва дотягиваю до конца дня. Дремлю, когда Чарли спит, и все равно вечером падаю на кровать, и сон охватывает меня еще прежде, чем голова успевает коснуться подушки. Но сон совсем не освежает. Каждое утро я встаю больная и измученная. Местный доктор, на этот раз почти трезвый, уже приходил и долго щупал и мял меня, сообщил, что у меня абсцесс печени. Дело плохо, но само заболевание не заразно. Потом, спохватившись, добавил: «Мне ужасно жаль». «А что же мне делать?» — спросила я. «Ну, разумеется, мы пустим вам кровь, а потом подумаем, что делать дальше». Он, не глядя, сунул руку в свой черный саквояж, в итоге выудив оттуда медный ланцет и миску, чтобы собрать кровь. «А теперь позвольте-ка вашу руку», — сказал он, подходя ко мне со своим ножом. Я запомнила только острую боль в предплечье и отталкивающую красную кровь, льющуюся в белую эмалированную миску. Следующее, что вспоминается, — это запах розовой воды. Доктор уже ушел, а Лолита обмывала мою руку. «Позвольте мне привести к вам знахарку, Мемсаиб. Пускать кровь нехорошо». Я улыбнулась и сказала милой девочке, что она может действовать на свое усмотрение и приводить свою знахарку. Октябрь 1858. Знахаркой оказалась мать Лолиты Анасуя, милая женщина с золотым гвоздиком, пропущенным через ноздрю, и мелодичным голосом, который действует на меня умиротворяюще. После того, как мне в рот влили ложку совершенно отвратительной оранжевой жидкости, она принесла в комнату Чарли. Я была слишком слаба, чтобы долго его держать на руках. Анасуя успокоила его, когда я вернула ей Чарли, а он заплакал. Она и Лолита теперь ночуют на веранде и вместе ухаживают за Чарли и за мной. Моя кожа приняла желтушный оттенок, а моча стала коричневой, при этом я вся чешусь. Эта чесотка — жестокая пытка, от которой нельзя спастись, даже расцарапав кожу. Странное заболевание не поддается воздействию ни одного из лекарств, которые я привезла с собой. Анасуя купает меня в холодном отваре чая Нилгири, чтобы унять чесотку. Помогает, но ненадолго. Надо держаться. Октябрь 1858. Лихорадка то усиливается, то отступает, и теперь я чувствую боль с правой стороны. Анасуя продолжает почивать меня горькими настоями и незнакомыми травяными сборами, но они уже не помогают. Целый день они с Лолитой разрываются в заботах обо мне и Чарли, благослови их Господь. Но беспокойство ослабляет мой дух не меньше, чем болезнь тела. Что будет с ним, если я умру? Заберет ли его Анасуя? Ведь она не может прокормить даже собственную дочь, потому и пристроила ее в прислуги как можно скорее. Чарли — полукровка. Что останется с ним? Октябрь 1858. Я уже не могу подняться с постели. Мне стоит большого усилия удерживать перо. Я лежу здесь, думая про те грязные глухие задворки Индии, которые переполнены умирающими от голода беспризорными, голдящими и выпрашивающими милостыню спящими прямо здесь же, в канавах, отыскивающими еду в кучах отбросов. Фелисити говорила, что за 4-летнюю девочку в Пешаваре дают 2 лошадей. Думаю, его отдадут в приют, но мне еще никогда не доводилось видеть там детей старше 9-10 лет. Где они все? Она сой приносит ко мне Чарли 2 раза в день, а когда забирает, я плачу. И больше ничего, чистые страницы. Я закрыла дневник и какое-то время сидела, притихшая, в залитой лунным светом комнате, чувствуя, как сжимает сердце печаль. Они умерли такими молодыми, а что же сталось с ребенком? Сингх, имя в Индии распространенное, богатство — вещь редкая. Трудно представить, что в Масурле есть сразу 2 богатые семьи с таким именем. А что, если наш домовладелец имеет какое-то отношение к любовнику Фелисити, Джонатану Сингху? Мое беспокойное сердце забилось быстрее. Мартин планировал отправиться в Лахор 3-часовым поездом. Помешать ему я не могла, но могла отвлечься, занять себя чем-то другим и нанести еще один визит мистеру Сингху.